«С днем рождения!» – вспомнил я. «Извини, совсем забегался». «Ладно», – сказала Света грустным голосом. «Бывает, понимаю, куча проблем. Подумаешь, забыл о каком-то совсем неважном праздничке у сестрички. Но подарок у меня есть. Я покопался в кармане. От самого императора. Императора-узурпатора, так точнее, но тоже неплохо. Я дал ей медальку, которую мне на днях вручил сам Тимофей Романов. Вечером праздничный стол. Пьем и веселимся?» – спросил я. «А потом я куплю тебе вертолет. Хорошо, а ты сможешь оторваться от своих дел?» Она с недоумением глядела на подарок. «Хотя вертолет тоже неплохо. На один вечер смогу. Отдохнем. И даже не будем звать барона Ульдера. Он то меня уже с самого утра поздравил», — сказала Света язвительным тоном. «Даже портрет свой прислал». Она показала свой смартфон, где на экране отражался улыбающийся толстый лысый мужик, который показывал сердечко пальцами. «Удали», — попросил я. «Это отвратительно». Света удалила картинку одним движением пальца. «Романов или Морозов? Нет, если я хоть час не отдохну, то свихнусь без всяких перезапусков. Короче», — объявил я, — «вся подготовка на тебе, Света. Я даже не буду вмешиваться. Алекс», — позвал я его, — «все пожелания Светы на сегодня – закон, а меня ни для кого нет на ближайший час. Кто бы ни приплыл и не прилетел, хоть кто, даже если долбанный Краст вылезет из гробницы, скажи, что я ему перезвоню». Я потянулся и посмотрел на Леру. «Ты же говорила про пляж, давай искупаемся, а то я свихнусь. Один час отдыха я заслужил. Войска готовы, разведка не дремлет, а Морозов и Романов не успеют ударить. Но крест с камнями я возьму с собой, как ножик и пистолет». Мысль поплавать ушла сразу, как только я коснулся ледяной воды большим пальцем ноги. «Ну это море нафиг», — сказал я и пошел валяться на лежаке. Лера была рядом, одетая в купальник. Выглядит она охрененно, но на что-то серьезное прямо сейчас полагаться не стоило. Вокруг то и дело появлялся кто-то из охраны, а я не хотел устраивать им представление, так что просто поваляюсь. Пляж уютный, я даже не знал, что он здесь есть. Маленький пятачок между скал с выходом к морю и аккуратным, чистым песком. Хорошее место, чтобы расслабиться хоть немного. «Будешь коктейль?» — Лера подала мне стаканчик с трубочкой. Я бы выпил чего посерьезнее, но отказываться не стал. Слишком сладко, как по мне, но я сделал пару глотков. «Уйду отсюда и опять начнется дурдом. У меня на острове тоже есть хороший пляж», — сказала Лера, разминая мне плечи. «Так и не показала, его заминировали. Как думаешь, как скоро все закончится?» «Еще три камня», — ответил я, надевая темные очки. «И ни один человек в мире не посмеет на нас напасть, ни один. А потом я получу то, что тогда требовал у пожирателя. На это я и работал, это давало мне силы двигаться дальше раз за разом. Это и то обещание, что я дал остальным когда-то в первых циклах. Лера, это обещание теперь тоже касается, как и Суворова». Я опять задумался так, что не услышал вопрос. «О чем думаешь?» — повторила Лера. «Честно, представь себе, о Морозове». Мы рассмеялись. «Все думаю, как его достать». Где-то в небе появился вертолет, длинный, блестящий и очень дорогой. Он летел к нам. «Это же те люди из корпораций», — сказала Лера. «Им что-то опять от тебя надо?» «Подождут». Я потянулся за стаканом и допил остатки. «Я их не звал. А у нас еще есть чуть-чуть времени. Вроде совсем недавно мы учились в академии, а сейчас тебя зовут в гости императоры, а главы крупных корпораций ждут, когда ты выйдешь к ним. Это необычно, но глядя на тебя, я не удивлена. Ты сильно изменился, Макс». Лера посмотрела на меня. «Я все забывала сказать, для тебя это может быть важным. Когда за мной ухаживал Морозов, он постоянно спрашивал о камне, что остался от папы. Однажды даже попросил подарить». «Ага», — сказал я, — «он что-то о них знал раньше. А еще», — Лера начала говорить тише, — «когда я тогда ушла говорить с моим братом и он взял меня в заложники, он…» Она на несколько секунд замолчала. «Он показал мне камень, который украл, и потребовал, чтобы я подарила ему. Не знаю, почему это так важно. Законы мартиров», — сказал я, снимая темные очки. «Их самих нет давным-давно, но магия и законы действуют по каким-то своим правилам. Кстати», — Лера подняла указательный палец, — «профессор Шульц сегодня с утра был очень счастлив. Ну еще бы, у него целый бар». «Нет, он говорил, что сидел целую ночь, но разобрался в каком-то сложном тексте. Он начал говорить, но перешел на немецкий, я ничего не поняла. Спрошу потом». Я лег поудобнее. «Еще 5 минут, и возвращаемся. сидеть бы тут вечно», — мечтательно сказала Лера, осторожно трогая меня за левую руку своими мягкими пальчиками. «Вечно, это очень долго», — проговорил я, — «но у нас только 5 минут». Я сидел в своем кабинете, поглаживая кота, который, похоже, решил, что будет ходить на все мои совещания. Передо мной сидели мои старые знакомые, Дриван и вечно улыбающийся Рю Накамура, вдвоем, без голограмм. «Вы позволите?» Дриван достал сигару. Я кивнул, и директор корпорации закурил. «Я в восторге от вашей операции против графа Шувалова», — сказал Накамура. «Блестящая. Жаль только, что у вас был предатель. Жаль», — повторил за ним я и провел рукой по гладкому столу. «Никогда не надоест. И теперь вы в пятиглавом орле?» Дриван сверлил меня глазами. «Один из них. И, может быть, с ними заодно. Думаю, вы знаете об орле не хуже меня. И должны знать, как там относятся друг к другу». «Мы знаем», — директор кивнул и покрутил в руках свою трость с головой дракона. «Поэтому мы понимаем, что единственная причина вашего союза — это то, что император Александр должен сначала разобраться со своим братом. А еще ваши деньги», — добавил Накамура. «Они очень хотят их получить, но вы их не отдаете». «Мои деньги, мое дело», — сказал я. «Я скажу моему помощнику, чтобы прислал вашему финансисту наши инвестиционные программы. Деньги должны крутиться и работать». «Но я не к этому», — Накамура перестал улыбаться. «На вас нападут, как только покончат с Тимофеем Романовым, без предупреждения. Я знаю, и мы имеем в виду не только военную силу. Это агенты, шпионы, хакеры, наемные убийцы, провокаторы, диверсанты. А еще некто, кто хуже, чем все вышеперечисленные. Бюрократы», — я усмехнулся. «Они тоже», — Накамура все еще не улыбался, — «инквизиция. Пока Александру не до нее, высший инквизитор вновь решил вернуться к своим планам, и он будет не против заняться вами в первую очередь». «Пусть попробует», — сказал я, — «если сможет. Но мы хотим продолжить наше сотрудничество». Дриван положил сигару в пепельницу. «И наши аналитики видят только один вариант. Ваш союз с Тимофеем Романовым», — сказал Накамура. «Вы совместно с ним захватываете столицу». «Вы серьезно?» Я с сомнением на них посмотрел. «Мне не нужна столица, и мне не нужен этот Тимофей. Вы его видели? У него фуражка размером с тазик, а еще куча дурацких медалек, типа с днем рождения. А еще он нестабильный психопат и идиот с рождения. Кто его только назначил генералом? Он сам». «Но ваши характеристики верны», — Дриван кивнул. «Зато он не контролируется магом крови. Он сделал такой таинственный вид, будто сообщил важную тайну. Это не меняет ничего», — разочаровал я его. «Я не верю пятиглавому орлу и готов к схватке с ним, если они будут достаточно тупыми, чтобы полезть на меня. Но пока я играю с ними в союзников, а вы играете в союзников со мной». «Для чего?» «Мы предлагали вам сделку», — сказал Накамура. «Мы помогли вам одолеть Шувалова и предложили помощь против пятиглавого орла. Она вам пригодится, когда они закончат с узурпатором. Но если вы поддержите его, я не собираюсь участвовать в чужой войне. У меня свои цели». «Морозов?» — Дриван чуть улыбнулся. «Это нежелательная цель на данный момент». «Почему?» «Пока не могу сказать. Но мы поможем вам с Морозовым только после того, как покончим с Романовыми». Я откинулся в кресле. Потревоженный кот удивленно замурчал и опять уснул. Мне не нравилось их предложение, но оно имело смысл. Вывести из строя Василия Романова, потом отрезать оставшиеся головы орла. Но какие гарантии, что после этого господа из корпорации не захотят меня обмануть или сдать, или что Тимофей не захочет от меня избавиться? И снова я целый день вынужден делать выбор, пока враги становятся сильнее. Надо решить, на кого нападать уже сегодня вечером. Завтра будет поздно. Так что думайте, князь Воронцов, — сказал Дриван. Главное, не пытайтесь стать нашим врагом. А вот это он зря. Это угроза? — спросил я, глядя на него из-под лобья. Хотите знать, что я делаю со своими врагами? Пойдемте посмотрим. Это обязательно? — спросил Накамура. Это чтобы вы видели, что я не люблю, когда мне угрожают. На первый раз я это не замечу, вдруг мне показалось. Они упирались, но я заставил их спуститься в подвал. Я думал, что он выдержит хотя бы пару месяцев, — сказал я, включая свет. А он свихнулся за 3 дня. То, что некогда было графом Шуваловым, заревело и ударилось в прутья клетки, распространяя вокруг запах ужасной вони. Грязный и обросший, он никак не напоминал того дворянина, что угрожал Свете, и того, что в прошлых циклах убивал моих друзей. Шувалов заорал еще громче, а я подошел к стоящему в стороне тазику. Держу его на диете, я достал обглоданную куриную ножку. Он уже неплохо похудел. Это граф Шувалов, удивился Дриван. Я думал, вы его убили. Нет, я обещал, что не буду этого делать. Сделка, знаете ли. Я подошел ближе к клетке, стараясь не дышать. Вонючий Шувалов тянул ко мне через прутья свою единственную грязную руку с отросшими ногтями. Я швырнул ему косточку. Шувалов поймал ее в воздухе и с рычанием вцепился в нее зубами. Я отошел, переводя дыхание. Надо бы его помыть из шланга. Вот и все, что я хотел вам показать, сказал я. Не пытайтесь стать моим врагом. Я сделал упор на слове «моим». Тогда мы останемся добрыми друзьями и союзниками. А на этом все, если вы не возражаете. Оба корпората мрачно переглянулись. Мы это учтем, князь Воронцов, проговорил Дриван. Серега, воскликнул я, увидев мечника на лестнице. Думал, ты только завтра будешь. Справился раньше, ответил Серега, придерживая одной рукой меч в ножнах. Это было трудно. Как успехи? Шуваловские войска массово сдаются. И даже сдают офицеров, которые хотели воевать дальше. Сдали и всех родственников Шувалова. Я оставил Паху, чтобы следил за ними, а сам сразу сюда. Шикарно. Я облокотился на перила. Хоть какие-то хорошие новости. Я распределил тех, кто сдался, среди штурмовиков. Посмотрим, кто будет лояльным, и оставим. Отлично, я потянул его за собой. Давай, у Светы сегодня днюха, пошли. А, ну да, Серега чуть смутился. Но я еще с дороги, не переоделся. Да ничего, идем. Максим, со второго этажа показался профессор Шульц. Я должен с вами поговорить. Можем прямо на дне рождения, профессор. Вы тоже приглашены. Да, но я хотел сказать, что перевел часть текста. Это касается активации камней. Вы просили меня разобраться как можно скорее. Говорите, сказал я и подошел к нему ближе. Что вы накопали? Праздник немного подождет. Есть несколько способов. Шульц достал листок и дохнул на меня таким перегаром, что можно было опьянеть от одного только запаха. Первый. Это кровь мартиров, такая же, что в чаше. Но она не катализатор, она может только пробудить уже активированный камень. Угу, согласился я и посмотрел на Серегу. Можешь идти, я тебя догоню. Свайте. Второе. Кровь того, кто провел ритуал единения с Крастом. Я говорил про это, помните, когда мы пришли в храм, что это опасно. Помню, я прислонился к перилам. Третье. Кровь пророка. Какого пророка? Я не знаю, сказал Шульц. Может быть, это будет дальше в тексте. И последнее. Кровь невиновных. Не указано количество, но ее должно быть очень много. Понятно, ответил я. Отличная работа, профессор. А теперь идем праздновать. Ваше благородие. Через главную дверь в зал вошел высокий охранник. Срочные новости. Он торопливым шагом подходил ближе. Серега, уже спустившийся с лестницы, остановился, оглядывая его подозрительным взглядом. Ваше благородие. Вообще-то, ваше сиятельство, поправил я охранника. Но можешь называть меня князь. Какие новости? А с какого это хрена служащий у меня охранник не знает, как ко мне обращаться? Хорошо, князь, охранник уже забирался по лестнице. Очень срочное известие. Князь Морозов прислал меня передать привет. Он кинулся на меня с такой скоростью, что я не успел ничего предпринять. Его руки в перчатках схватили меня за горло. Я повалился, больно ударившись спиной о ступеньки. «Помогите!» – закричал профессор Шульц. Я вытащил беретту из-за пояса и всадил охраннику пару пуль между пластинами брони, а потом еще одну в челюсть. И бесполезно. Охраннику пофиг, будто я стрелял пластиковыми пульками, хотя челюсть разнесло. Он ослабил хватку и схватил меня одной рукой за кисть, что держало пистолет, а второй продолжал душить. Я отпихивал его ногами. Кровь из раны на челюсти капала ко мне. Еще немного и... Вдруг мы столкнулись лбами так сильно, что у меня пошли искры из глаз. Голова охранника покатилась по лестнице, а меня облило кровью. Это и помогло мне расцепить излишне сильные пальчики на моей глотке. Да чего же он сильный? «Максим, ты цел?» – спросил Серега, помогая стащить труп с меня. «Да, спасибо», – я встал и потер горло. «Сука, Морозову не имется. Значит, займусь им. Ну, хотя бы это нападение помогло мне определиться с выбором». «Смотрите», – закричал профессор Шульц, показывая на голову. «Этот символ, это мартирский ритуал. На виске видно вырезанный ножом крест мартиров, а ниже какой-то иероглиф. Какой еще ритуал? И почему этот хрен такой живучий, как те шаманы. Со стороны обеденного зала раздались несколько выстрелов и крик. Зря эти ублюдки туда пошли. «Профессор, хватайте это и изучите, что написано». Я пнул голову к нему поближе. «А перед этим спрячьтесь, будет жарко». «Серега», я похлопал его по плечу. «Пора». Серега перехватил меч поудобнее, а я достал крест и камни. «Настало время нам поработать». Глава 8. Я крикнул сразу, пока только открывал дверь в общую столовую. «Света, морозь его». Растерявшаяся Света на автомате вытянула руки и окатила одного из напавших на нас охранников целой струей ледяного тумана. Вовремя, а то он почти к ней подобрался. Этих странных охранников здесь немного, но они могут доставлять проблем. Один пытался достать Леру из дробовика, но она удерживала щит. Я подошел к этому типу со спины и прострелил позвоночник в трех местах. «Попробуй-ка подвигаться с перебитой спиной, живучий урод». Серега зарубил сразу двоих и быстрее, чем хоть кто-то что-то заметил. У одного сползла голова, другой медленно развалился вдоль туловища. У катящейся по полу головы видно такой же символ, как и у того, кого зарубили на лестнице. Алекс в одиночку отбивался от двух, стреляя из своего кольта. Экстеру земли сложно обороняться, когда земля вокруг есть только в цветочных горшках. Стреляя ему в глаза, подсказал я и сам пальнул аж дважды ближайшему. Тот ослеп, но не умер. Руки, слишком толстые, будто деформированные, и постоянно раздувающиеся, со свистом рассекали воздух. Что это Морозов с ними сотворил? Скорость такая, что удар вполне мог оторвать голову. Света заморозила еще кого-то, причем так сильно, что он почти моментально превратился в ледяную статую. Алекс швырнул в него цветочный горшок, расколотив статую на несколько частей. Еще один охранник прорвался через щит Леры, но мгновенно вспыхнул. Горящий, он подбирался к ней, занося дробовик над головой, держа за ствол. Стрелять он не мог, пальцы опухали прямо на глазах, как и руки. Этот долбанный кусок мяса увеличивался в размерах. «Прикончите их быстрее!» — крикнул я и прыгнул на разбухающего охранника сзади. Тот попытался меня сбросить, но я пальнул ему в спинной мозг. Напавший ублюдок без движений рухнул на пол. «Лера, отвернись!» — попросил я и ударом ноги, усиленным кровью, разбил ублюдку башку. Остался последний. Этот не атаковал. Его раздувало изнутри, будто у него не плоть, а тесто на дрожжах. Нагрудная броня трещала, руки и ноги разрывали одежду, складки лезли отовсюду. Вены, толстые как веревки, пульсировали под растянутой кожей. «На выход!» — скомандовал я и забросил Леру себе на плечо. «Все на выход!» «Алекс, захвати Свету!» Взрыва не было, просто хлопок. Будто лопнул воздушный шарик, только огромный, кожаный и набитый кишками. Столовая теперь была покрыта отвратным месивом из внутренностей. Конец праздничному торту, а его даже не разрезали. «Что это было?» — спросила Света. Они вдруг напали и... Где-то в доме раздался еще один хлопок, потом еще один, и тишина, и только после этого раздался сигнал тревоги. Отовсюду прибежала охрана, с удивлением таращись на разгром. «Алекс», — сказал я, — «жду тебя с отчетом. Мне надо знать, как они здесь оказались. Их наняли или...» «Они с ним пришли», — Алекс показал на Серегу. Он появился и сразу. «Алексей, я приехал один», — Серега скрестил руки, и еще полчаса торчал в охранной будке, потому что камеры не знали меня в лицо и никто не хотел меня пропускать. А эти или были здесь, или прошли через. «Ты намекаешь, что это я их пропустил? Ну-ка хватит!» — прикрикнул я. Замолчали. «Алекс, заебал собачиться с Серегой. Лучше выясни, что случилось, потом ко мне. Серега, ты ходи по поместью, и если найдешь кого-нибудь подозрительного, руби. С меча они хорошо дохнут. Лера и Света, вы вместе. А Кирилл где? Он не с вами был? Я здесь, Максим», — крикнул он, свешиваясь с перила на втором этаже. «Он за мной бежал, а потом как?» Он развел руки, изображая взрыв. Вся его одежда была забрызгана кровью. «Повезло», — сказал я. Тревога заткнулась, охрана никого не находила. «Можно выдохнуть». Я и выдохнул. Действие камня как раз истекло. Чуть подальше в коридоре на корточках сидел профессор Шульц, с отвращением разглядывая отрубленную голову. «Все свободны», — сказал я. «Света, раз уж Морозов испортил все веселье, я сниму потом для тебя лучший ресторан в столице. Ну, это когда кто-нибудь из Романовых победит». Они не сразу были такими, Света показала на опухший труп. Сначала они были нормальными, потом у одного как давай лицо меняться. «Разберусь». Я подошел к профессору Шульцу и сразу спросил. Что означает эта метка? Я легонько пнул отрубленную голову. Это ритуал, сказал Шульц. Я читал про него вайн-документ. Солдатам мартиров наносили такую метку перед боем. Якобы она усиливала их, и они тоже взрывались. Об этом история умалчивает. Но я так не думаю. У мартиров было мало солдат, и они все были профессионалы. Вряд ли бы кто-то в здравом уме решился бы так их использовать. И что это за был ритуал? Кровь, как и обычно. Профессор с подозрением посмотрел на мою левую ладонь, которую я перевязывал прямо сейчас. У мартиров все основано на крови. Максим, а подскажите, у вас что, два камня и крест? Неужели это? Потом, ответил я, в чем заключался ритуал? Им вливали кровь, и они становились сильнее. Профессор задумался. Может быть, Фюрст Морозов нашел какой-то способ его провести. Только все пошло не так. Жаль, что я только историк, а не специалист в магии. Расшифруйте все до конца, попросил я. Но результаты только мне. Я приставлю к вам охрану. Алекс пришел ко мне с окончательным отчетом уже под утро. Они захватили рыбацкое судно в море, сказал он. Перебили рыбаков, вся палуба в крови. Потом высадились на острове прямо на пирсе. И никто не забил тревогу, спросил я. Никто, Алекс опустил голову. Никто даже не заметил, что там чужаки. Опросил всех, а потом убийцы прошли через задний ход. Камеры не сработали, вошли в сторожку и перебили там всю охрану. А потом удалили все записи. Там и забрали экипировку. А потом пришли к нам. Он опустил голову еще сильнее. В связи с моей полной некомпетентностью прошу принять мою отставку. Князь, я тебя подвел. Еще чего, теперь то для тебя начинается настоящая работа. Сделай нормальную охрану. И не как я говорю или кто-то другой, а как ты считаешь нужным. И вот тогда за нее отвечать будешь ты и только ты. Больше на случай дорогое оборудование полагаться не будем. И делайте, мать вашу, резервные копии. Макс, Алекс поднял голову и смотрел на меня с удивлением. Делай все, что хочешь, но чтобы три острова, мой, Лера и Шувалова, были так закрыты, чтобы даже птица без твоего ведома не пролетела. Нанимай кого нужно, закупай все что угодно, но чтобы это не повторилось, я тебе больше с этим мешать не буду, все только сам. Да, князь, сделаю. Если надо что поменять, меняй. Нанять других, нанимай. Моего разрешения не спрашивай, делай что нужно. Понял, свободен. Он подошел к двери, но я его остановил. Еще одно. Пойди и попроси прощения у Сереги Суворова. Он твоих обвинений не заслужил. Пойду прямо сейчас, сказал Алекс. Хорошо, а он пока будет моим телохранителем. Ему оставалось только кивнуть. Я остался один, и теперь есть время подумать. Целый отряд прошел незамеченным мимо моей охраны. Это профи, предательство или стечение обстоятельств, или долбанная мартирская магия с шаманами, которой увлекся Морозов. Но одно я знал точно, дальше будет хуже. Надо атаковать Морозова как можно скорее, и не когда-нибудь, а начинать прямо сегодня. Когда это я нанялась в твои секретарши? Спросила Света, не скрывая возмущения. Ладно тебе, сестренка, я обнял ее за плечи, это все ненадолго. Ты же наш армейский ледовый разрушитель, скоро пригодишься опять. Угу, Света надула губки. Опять выходить из дома, плыть на какой-то остров, морозить целые флоты. Это же так, всего ничего. У тебя это получается лучше всех. Да и раз ты за телефоном, закажи себе торт из столицы вместо вчерашнего. Алекс запретил. Говорит, небезопасно. Ладно, с ним спорить не будем. Тогда скажи поварам, чтобы сделали новый побыстрее. Тебе звонили от императора, сказала Света, прерывая меня. Который Александр? Очень срочное собрание. Должны было начаться полчаса назад по видеосвязи. Никак не могли тебе найти. Ох, опоздал к императору. Фальшиво вздохнул я и всплеснул руками. Немедленно бегу. Давай, по чашке кофе с пирожными. И я побежал, а то он рассердится. То, что я решил атаковать, так улучшило мое настроение, что я был готов делиться этим со всеми. Хватит долбанных раздумий, мы наконец-то идем на дело. Небольшой отряд лучших людей, два камня, и мы ударим в самое сердце острова Морозова и прикончим слащавого идиота до того, как он воспользуется какой-нибудь магией. Но я еще никому об этом не говорил, кроме Алекса. Ты же не ешь пирожные, сказала Света. Так тебе достанутся оба. Ладно, но все-таки иди лучше к императору, потом посидим. Понял. Я пошел к себе, улыбаясь до ушей. Как же, оказывается, я не люблю сидеть и ожидать. Лера, прекрасно выглядишь. Я чмокнул ее в щеку и тайком ущипнул за задницу. Продолжаешь ремонт? 3 минуты я слушал, что нанятые работники сделали, украсили и заменили. У тебя сегодня хорошее настроение, Макс, она улыбнулась. Даже не представляешь, насколько. О, Серега, новый меч, крутой, лучше прежнего. Серега чуть достал блестящий клинок из ножен, но не полностью. Даже не терпится проверить. Проверит раньше, чем думает. Я уже приказал собрать свободные войска, но пока вроде как для смотра. Мы сразу же отправимся в бой, как только я узнаю, что хочет император. Сегодня же, резкие удары, все, одной угрозой меньше. Рискованно, но ждать следующую атаку нельзя. В следующий раз тот ритуал может сработать, как надо. Кирюха, а что без Фотика? Спросил я, когда почти подошел к кабинету. Да настроения нет, мрачный, вопреки обыкновению, Кирилл, сидел в коридоре, сложив руки. Что-то стряслось. Я подошел ближе, приглядываясь повнимательнее. Стряслось? Ну ах да, ну что напали вчера, это страшно было. Из-за этого, я усмехнулся. Всего-то, не парься, съездим с тобой как-нибудь в столицу, в тот самый клуб, развеемся. Князь, на этаж поднялся Алекс, все подготовлено в лучшем виде. Молодец, Алекс. Алекс, единственный человек, который был в курсе моего плана, сдержанно кивнул. А что именно готово? Спросил Кирилл. Забей, я отмахнулся. Скоро узнаешь. Похоже, обстановка вокруг столицы накалилась, раз император не вызывал меня к себе лично, а хотел говорить на расстоянии. Я открыл старенький ноутбук и ввел код для подключения к защищенной правительственной сети, которую мне на днях настроили. Через несколько минут на экране появилось пиксельное изображение императора Александра. «Доброе утро, ваше императорское величество!» Император начал что-то говорить, но звука не было. «Я вас не слышу!» Он нахмурился и начал на кого-то орать, судя по яростному выражению лица. Через пару минут рядом с ним появился какой-то парень в белой рубашке и стал тыкать кнопки на клавиатуре. Картинка погасла. «Почини уже эту ебаную хуйню!» — раздался в динамиках мощный голос Александра. «Сука, какого хуя опять ничего не работает? Я перезагружу», — сказал парень. Стало тихо, только через несколько минут картинка вернулась. Красный от стыда парень стоял возле императора и оправдывался. «Там проблемы со связью. У нас то все хорошо. У меня во всей империи все работает как часы, кроме ебучей спутниковой сети», — рявкнул император. «Князь Воронцов, ты меня слышишь?» «Слышу», — ответил я. «А я тебя нет. Костя, разберись уже с этим ящиком». «Князь Воронцов», — взмолился парень, — «а вы можете просто прибавить чувствительность микрофона? Подставлять несчастного паренька не хотелось, так что я поковырял настройки. А теперь намного лучше». Император успокоился. «Все, Костя, свободен». Александр посмотрел прямо в камеру. «Я не сомневался, что сейчас контролирует Василий. Скоро мы с тобой сочтемся, цесаревич. Уже очень скоро. Тимоша вот-вот начнет штурм», — заявил он. «Ты должен немедленно отправиться к нам на помощь». «Нет», — сказал я, — «я займусь другими делами». «Какие могут быть дела, когда столица?» «Морозов напал на меня вчера вечером», — перебил его я. «Отправлюсь в столицу, так он нападет на меня еще раз. Мне нужна его голова, и я сделаю все, чтобы заполучить ее. Этот долбанный сопливый педик», — император выдохнул. «Он нас предал. И это когда-то называлось пятиглавым орлом, которого боялись все. Эти времена прошли. Он напал на кого-то еще?» «Нет, но он отвел войска и даже не подумал атаковать». Александр потер голову и продолжил немного другим голосом. «Атаковать Академию. Теперь Тимоша пойдет упрашивать Морозова перейти на свою сторону. Но я думаю, что они уже договорились. Они все заодно. Морозов, Тимоша и корпораты». Он посмотрел прямо в камеру. «Тогда я предлагаю вариант, который тебя точно устроит. Убей Морозова любым доступным тебе способом. Так мы устраним союзника Тимоши, или потенциального союзника. Моя разведка пришлет тебе все, что есть на него, а потом приходи к нам на помощь». Связь отключилась. «Скоро пойдут депеши от имперской разведки». Интересно, Морозов вызвал гнев Романова только потому, что не штурмовал Академию, или дело в другом? В дверь постучали. Заглянул Алекс. «К нам гости», — сказал он. «Вертолет Бильского просит разрешения на посадку. Я пока не позволил приблизиться, он ждет над морем. Ему то, что надо?» Я задумался. «Ладно, поболтаем. Пусть заходит, но так, чтобы ничего не видел. На юге, где город и рыбацкий порт». «Да», — я кивнул. «Пусть ждет меня там. А еще вызови мне Серегу, чтобы прикрыл меня, а сам готовься и дай команду на остров Строгановых. Есть, князь. Алекс даже умудрился скрыть недовольство. А какого хрена тут надо Бильскому? Бильский ждал меня на лавочке, расположенной на небольшом холме. Как только я вышел из машины, он тут же побежал ко мне навстречу. «Шаг назад, Игорь!» Серега положил руку на меч. «Да я поздороваться!» — воскликнул Бильский. «Макс, мне прям очень-очень срочно надо с тобой поговорить». «Говори, наедине». Я показал на ту лавку, где он сидел. В этом месте сильно воняло рыбой от порта и находящегося рядом рынка, но свежий ветерок относил смрад в сторону. «Говори». Я уселся на деревянную лавочку и потрогал ее пальцем. «Гладкая, совсем новенькая. Надо бы найти, кто это сделал, и заказать пару таких в поместье, когда все закончится». «Дело говно», — сказал Бильский, плюхаясь рядом. «От него воняет хуже, чем от твоего рынка. Мне с него идут хорошие налоги, так что это хороший запах». «Тут ты прав», — он вздохнул и продолжил. «Морозов напал на меня меньше часа назад. Я не знаю, что это было, но это все его долбанная магия или шаманы, или хуй знает кто. И что там было? Они прорвались через мою оборону и вырезали вообще всех до одного. Сейчас идет резня в городе, а я отправил свои войска в столицу, и я даже не могу их вернуть. Всех забрал себе Романов. У меня там маленький гарнизон». «Ну а я тут при чем?» — спросил я. «Помоги, Макс, а я в долгу не останусь. Зачем мне это?» «Потому что больше некому, а мы друзья». Я не выдержал и захохотал. «Ну надо же, зачем мне тебе помогать?» — спросил я, посмеявшись. «У меня свои дела. Ты же враждуешь с Морозовым. Вот и атакуй его. Не решай за меня, что мне делать. Езжай в столицу, отбивайся. Потом вместе с Романовым возвращай свой остров. Мне-то какая разница? Но он режет моих людей», — закричал Бильский. «Твоих, а не моих. Да и не говори, что тебе на них не плевать». «Конечно, не плевать. Они же платят налоги. Циничный хитрожопый ублюдок, хотя и самый честный среди всех. Насколько такие люди могут быть честными? Среди остальных семей пятиглавого орла Бильский в прошлых циклах вредил мне меньше всех, но это не повод ему помогать. Пусть отбивается сам. Пока Морозов лезет на остров Бильского, я ударю с тыла, лишу Морозова снабжения, тогда ему не поможет никакая магия». «Макс, пожалуйста», — упрашивал меня Бильский. «Нет, на этом мы закончили». Я встал и пошел к машине. «Если ты мне поможешь», — Бильский преградил мне путь, — «я дам тебе все, что ты захочешь, что угодно». «Ну-ка повтори», — потребовал я. «Все что угодно», — повторил Бильский без прежнего энтузиазма. «Ты сам назвал цену, она будет высокой». Я потер руки. «Время ставить условия. Треть твоих войск перейдет под мою команду. Твой финансист поделится со мной сведениями о твоих доходах, треть из них я заберу. Твои земли мне не нужны, но мне нужны гарантии, что ты не нападешь на мои. Так что половину твоего флота я тоже заберу, и самолеты. А тот авианосец, что Строгановы взяли у тебя в аренду, подаришь Лере». Бильский склонил голову, но не спорил. «После этого ты можешь забыть о своем влиянии», — продолжил я. «Если пятиглавый орел останется, ты будешь поддерживать меня во всем, что бы я ни предложил». «Хорошо», — очень тихо сказал он. «И самое главное», — Бильский затаил дыхание, ожидая, что я затребую еще. «Это самое ценное из всего, намного дороже всего остального вместе взятого. Ты отдашь мне свой камень Краста», — я показал на медальон, в который был вставлен старинный красный камень. «Прямо сейчас». Глава 9. «Да чё вы все так носитесь с этими камнями?» — спросил Бильский. «Отдай мне этот камень, или можешь проваливать отсюда». Бильский раздумывал долго. Потом, наконец, снял медальон с шеи. «Говорят, что именно он дал прадеду силы, или прапрадеду, не помню. У меня его все Морозов хотел купить. И что это значит, он такой ценный?» Я протянул руку. Бильский вздохнул и отдал камень мне. «Ты ладонь порезал?» — спросил Бильский. «У тебя». Новый камень начал нагреваться и светиться изнутри. «Еще два», — сказал тот самый голос, что раньше. Он смеялся, и все скрылось в бездне. «Получил камень без боя», — пожиратель времени усмехнулся. «Это необычно. Кто это говорит со мной из камня? Узнаешь, когда получишь все пять. Он не самый приятный собеседник. Тебе не понравится». Черный на черном переместился ближе, окатив меня волной ледяного холода. «Но ты сам подписался на эту сделку», — сказал пожиратель. «Теперь тебе придется отправляться на помощь Бильскому. Тогда сделка будет завершена, а потом можешь его убить или посадить рядом с Шуваловым. Они друг друга сожрут. Что делает этот камень? Тебе понравится. Развлекайся. Главное, береги кровь, а то умрешь от кровопотери намного раньше. Я вернулся, сжимая горячий камень, но мир изменился. Бельский смотрел на меня, не двигаясь и не моргая. Правая рука была чуть вытянута, он показывал на мою раненую ладонь. И все, никакого движения. Я посмотрел по сторонам. Что-то случилось, даже тяжело вращать шеей, и одежда вдруг стала очень неудобной. Моя охрана смотрела на нас, они тоже застыли без движения. Чуть в стороне, за фонтаном, возле лавки с какими-то закусками, местный полицейский замер с удивленным видом. В одной руке он держал пустую булочку. Здоровенная наглая чайка висела в воздухе, держа в клюве сосиску, что только что выхватила у полицейского. Какой-то парнишка, чистящий башмаки, показывал на это пальцем. На его лице виден смех. Это будто картина, что запечатлела один единственный момент жизни. На дороге возле рынка ощетинился кот, глядя на собак перед собой. Усатый торговец рыбой в грязном фартуке бежал ему на помощь, замахиваясь угрём, как хлыстом. Если бы время не остановилось, он бы не успел. Неподалеку от него какая-то молодая барышня смутно знакомого вида кричала на другого продавца. Девушку можно было бы назвать миловидной, если бы не перекошенное от злости лицо. Кажется, это какая-то мелкая дворянка, что жила в городе на моем острове. Продавец с грустным видом смотрел, как охрана дворянки переворачивала его прилавок. Несколько рыбин зависли в воздухе. Город замер, а может быть, замер и весь мир. Только я один в нем двигался. Ну как двигался? Я будто шел через желе. Моя одежда словно сшита из стальных ниток, настолько плохо они сгибались. Если бы не то, что я порезал руку, я бы вряд ли смог сдвинуть с места, не хватило бы сил. Этот камень так работает, не знаю, как часто я смогу им пользоваться, но он ничем не уступал первым двум. Так, а где Серега? Он же был с охраной. Ага, вижу. Он защищал меня. Покушение? Кто-то опять решил меня прикончить. Человек в рыбацком костюме и темных очках стрелял в меня из пистолета с глушителем. Вовремя все произошло, хотя Серега бы меня спас. Затвор пистолета был открыт. Горевшие пороховые газы так и застыли в воздухе. Гильза висела сверху, но пуля на месте не стояла, она двигалась. Я с трудом подобрался поближе. Да, она летела, но неестественно медленно. Не знаю, если бы я лег поспать на несколько часов, едва ли бы она сдвинулась хоть на метр. Серега тоже не стоял на месте. Он занес меч, чтобы отбить пулю. Его глаза закатились, он целиком полагался на свой мощный вир, чтобы поразить цель. И лезвие меча тоже двигалось, так же медленно, как и пуля. В ушах зашумело, а раненую ладошку зажгло. Кровь не собиралась останавливаться. Я зажал рану, но не помогало. Кровь текла, хоть и медленно. Если я буду этим злоупотреблять, то умру от кровопотери. Но пока время есть, надо проверить, что я смогу с этим сделать. Я взялся за пулю, очень горячая. Примерно такой же эффект, как работает щит Интеров. Импульс должен сохраниться. Но пуля идти за мной не хотела. Ей хотелось лететь вперед. Мне понадобилось две руки и усиление крови, чтобы развернуть ее вверх. Убийца мне не знаком. Я пошарился по его карманам, что было сложно. Будто отгибал листы жести. Но внутри не было ничего, кроме паспорта, похоже поддельного, и моей фотографии. Пистолет отобрать у него еще сложнее. Я будто боролся со статуей. Но все же получилось разогнуть у него пальцы. Оружие я подвесил в воздухе над фонтаном неподалеку. Так, полицейский, у которого украли закуску, конечно трагедия, но он это переживет. А вот кота я спасу. Идти до него через этот кисель стоячего в воздухе очень тяжело. Кровь из руки текла, но капли испарялись. Кажется, это цена, что я плачу камню за силу. Камень все еще горячий. Кот тяжелый, его будто сделали из цемента и покрыли проволочной шерстью. Я поставил его на крышу торговой лавочки. Он удивится, когда время вернется к своему ходу. Ну а теперь время заняться наглой дворянкой, которая портила продавцу бизнес. Это стоит нескольких капель пролитой крови. «Развлекаешься?» – спросил камень, когда я закончил. «Кто ты вообще такой? Скоро узнаешь это и сам, когда соберешь остальные. Но ты не сильно удивишься. Ты и черный на черном, два пафосных придурка. Можно не говорить загадками все время, зато, если ты увидишь, кто он такой, это тебя удивит по-настоящему». Он захохотал неестественным и жутким смехом. «Вот это действительно смех, записанный задом наперед. Но я не дам тебе это узнать, сказал камень неожиданно серьезным голосом. Некоторые вещи останутся в тайне. И что касается тайн, используй первый камень перед самим штурмом. Я хочу, чтобы твои люди увидели, что ты сделаешь. Тот краткий миг страха и презрения. Это стоит увидеть. Камень замолчал и стал холодеть. Я вернулся на старое место, чтобы никого не пугать своим внезапным перемещением. Звуки мира возобновились одновременно с ходом времени. Эта гнетущая тишина, когда я слышал только, как бьется мое сердце, исчезла. Вернулись и запахи. Одежда мгновенно стала легче, и наконец-то не требовалось кучи усилий, чтобы согнуть руку или поднять ногу. Ветер начал колыхать волосы и обдувать кожу. Устал так, будто целый день таскал мешки с чем-то тяжелым, а еще кровь потерял. Надо срочно поесть. События, которые я видел в застывшем времени, продолжились. Чайка улетела с добычей, собака залаяли на шипевшего кота, сидевшего на лавке. «Кровь бежит», — закончил Бильский фразу, про которую я уже забыл. «А во, как ты побледнел, мгновенно». Хозяин лавки прогнал псов ударами угря. Серега повалил убийцу на землю и начал жестко запинывать. Тот умолял о пощаде, но Серега не сдавался. Хлесткие удары перемешивались с вопросами, кто его нанял. Кажется, какое-то время я даже думал быстрее. Но наконец все стало окончательно идти своим чередом. «Теперь проваливай, Бильский», — сказал я. «Я высаживаюсь на твоем острове. Когда? Когда мне будет удобно. Но я не буду затягивать. Уже сегодня мы выходим, завтра утром будем там». Но Бильскому не обязательно это знать. Он повернулся, услышав женский крик. «А во, у тебя на острове бывает весело». Голая дамочка-аристократка убегала, а ее охранники пытались спрятать от всеобщего взора ее роскошные сиськи и задницу. «Знаю, что повел себя, как подросток, но я не смог удержаться от такой мелкой пакости. Проваливай с моего острова, Бильский», — повторил я, — «и не забывай, что из твоего теперь мое. Верни мне остров, Воронцов, и мы сочтемся». Это бы прозвучало угрожающе, не выгляди Бильский таким испуганным. Теперь мне до него мало дела, да и моих людей он раньше не трогал. Но если ударит в спину, мы действительно сочтемся. «Атакуем», — удивилась Лера. «Когда?» — сразу же спросил Кирилл. «Когда я дам знать», — сказал я. «Собирайтесь, погрузка прямо сейчас». «Но ведь все войска разбросаны», — Лера задумалась. «Мои у меня на острове, твои у Шувалова. Я их все собрал. Смотри». Я подошел к окну и отдернул штору. Все вылупились, глядя на флот, стоящий далеко в море. Генерала Глядина я попросил подготовиться заранее. Он подготовился, но все равно ждет твоей команды, Лера, чтобы примкнуть к моим войскам. Если ты не против, разумеется. Это же армия твоего дома. «Конечно, я за», — она достала телефон. «Немедленно ему скажу. Макс, так может уже пора?» Лера подмигнула. Потом отмахнулся я. «Все разговоры о свадьбе я пока отметаю. Подумаю, когда соберу 5 камней. Осталось всего 2. Ерунда, если бы одним из хозяев камня не был бы Морозов. Батальоны штурмовиков погружены и готовы к отправке», — сказал Дугин, высокий рыжий мужик, командовавший моими войсками. «Все остальные, кого я набирал последние недели, уже в море». «Отлично, генерал. Я полковник, ваше сиятельство». «Я не ошибся», — сказал я, улыбаясь. «У вас под командой теперь намного больше людей». «Да, батальоны штурмовиков, еще куча разных наемников, за которые я отдал кучу денег. И те войска Шуваловых, которые перешли на мою сторону и которых сочли достойными доверия. Еще те, кого Бильский хотел бросить в контратаку, тем самым потратив впустую. Я их тоже забрал себе вместе с парочкой боевых кораблей. Стоит ли говорить, что теперь на кораблях куча моих людей, которые будут охранять самые важные узлы и не допустят бунта? Ну, на худой конец, просто затопит посудины, чтобы они не вернулись к Бильскому. Союзники тоже просят разрешения присоединиться», — сказал Алекс, рассматривая отчеты. «У нас есть союзники?» — удивилась Света. «Еще бы», — сказал я. «В основном, семьи тех ребят, что я тогда вытащил из академии. Вместо защиты столицы они отправились на помощь ко мне. Неплохо. А одного ты знаешь?» — я усмехнулся. «Только не говори, что это барон Ульдер. Раз ты так просишь, то промолчу. Все, хватит разговор, выходим. Серега, Лера, Кирилл и Света, вы со мной. Алекс, ты отправляйся к бывшим шуваловцам и встреть там Паху». «Выходим», — соглашались остальные, кроме Кирилла. «А мы не слишком рано, Максим?» — спросил Кирилл, догоняя меня в коридоре. «Может быть, еще через пару дней?» — «Твое предчувствие?» – спросил в ответ я. «Или то чувство дежавю, как ты говорил, что-то вроде», – неуверенно сказал он. «С этим мы разберемся, дружище, верно? Ну ты чего тупишь, Кирюха?» Я поднял кулак, чтобы он стукнул по нему, но Кирилл прошел мимо. Странный он какой-то в последние дни. Быть может, стоило прислушаться к его предупреждению. Нет, некогда, иначе будет хуже. Да и у меня теперь три камня. С ними у нас все получится. Командование войсками я оставил профессионалам. Конечно, им было далеко до Трофимыча, но генералы Дугин, Глединый Волков, бывший полковник армии Шувалова, которому из-за низкого происхождения не давали продвигаться по службе, свое дело знали. Так что мне оставалось только стоять на палубе новенького флагмана, купленного совсем недавно крейсера, и иногда ходить в каюту, где был расположен штаб. Тут только Глядин, остальные генералы командовали с других кораблей. «Ну что там?» – спросил я в нетерпении. «Захватили мелкие острова с береговыми батареями», – доложил Глядин. «Сопротивления не было. Что разведка? С воздуха невозможно, на острове туман». И он, генерал, смущенно почесал подбородок. «Он неприродный. Я не знаю, как они что-то понимали в такой суматохе. Радисты передавали данные по защищенным каналам и постоянно тараторили. Кто-то получал шифровки и постоянно бегал к дешифровщикам. Кто-то вводил данные в тактический анализатор, купленный у одной из корпораций за такие деньги, что можно было построить на них линкор». Генерал Дома Строгановых стоял над картой, сложив руки за спиной. «Глядим в своей стихии. Начинаем высадку первой волны», — сказал генерал мне. «Первая волна — это бывшие шуваловские войска и переданные мне батальоны Бильского, перемешанные с наемниками так, чтобы никто так быстро не договорился о заговоре. Следом пойдет морская пехота Строгановых, и только потом мои штурмовики. И я сам с ними. Не буду же я ждать, когда ко мне приведут Морозова. Я приду за ним сам. Тем более, императорская разведка передала, что князь лично прибыл на остров. Высадка идет успешно», — доложил мне генерал через несколько минут. «Сопротивления нет, продвигаемся дальше». «Он не выставил оборону?» — спросил я. «Кто его знает, но мы продвигаемся». Я слушал эту суету, творящуюся вокруг. Надо было бы потратить какой-нибудь из циклов, чтобы освоить эту науку. Тем более, сколько из них я потратил впустую. «Дошли до города», — сказал генерал через полчаса. «Сопротивления нет. Начинаем окружать дворец». Вдруг все штабисты заговорили одновременно. Что-то произошло, но я не мог разобрать ни слова. Генерал взял трубку и выслушал чей-то доклад. Чем дольше там говорили, тем сильнее генерал пучил глаза. Другой штабист, который только что был розовощеким, а сейчас бледным, взял распечатки с принтера и подал генералу. Генерал снял фуражку и выронил ее на пол. «Что там?» – спросил я. «Это гражданские и военнопленных», – генерал сглотнул. «Это какой-то кошмар». Он подал мне распечатанный лист. «Это фото, которые прислали с передовой. Все в тумане, но то, что можно разглядеть. Черная магия», – сказал ближайший к нам штабист. «Черная магия мортиров. Это все черное. Отставить панику», – рявкнул Глядин. «Продолжаем работу. Я высаживаюсь сам», — сказал я. «Это уже по моей части. Меня сопровождали все наши и чуть ли не целая рота отборных штурмовиков. Их всех экипировали огнеметами и разрывными патронами, хотя они и были запрещены. Но сейчас мне казалось, что этого не хватит». Морозов взялся за дело серьезно. «Кровь невиновных, как говорил профессор Шульц, очень много крови». И Морозов на нее не скупился. Туман расступался, открывая перед нами то, что случилось совсем недавно. Вживую это было намного хуже, чем на фото. «Не смотрите», — попросил я, но было поздно. «Меня сейчас стошнит», — сказал Паха и тяжело сглотнул. «Боже», — Лера всхлипнула и закрыла глаза. «Это же», — Света отвернулась и прижалась к стоящему рядом Алексу. А он сам смотрел вперед остекленевшим взглядом. Кирилл молча пялился в озеро крови на этой площади. «Это кошмар», — Серега покачал головой. «Это они убили весь город?» «Да», — ответил я. «Как на тех кораблях, где были принесены в жертву матросы. А здесь огромные горы тел на всех площадях. Не пощадили никого, независимо от возраста и пола. Повсюду летали мухи, здоровенные и очень громкие. Смрад был невозможным. Кто-то из штурмовиков отошел, снял шлем и его стошнило. Вряд ли его кто-то осудит за это. Груда изувеченных трупов и мертвая тишина. Такого я не видел никогда за все циклы. Морозов за это ответит», — сказал я. «За все. Идем». Мрачный и молчаливый отряд направился ко дворцу. Крови было так много, как после ливня, Она хлюпала под ногами. Все дороги были залиты ей. Когда Морозов только успел сделать все это, вдали показался дворец. «Ублюдок там, я вырву ему позвоночник сразу, как только заберу камень. А что будет, если он затребует сделку? Я должен это узнать. Первый камень мне подскажет. Крови вокруг столько, что он должен сработать намного эффективнее. Мы начнем штурм и победим. Поближе ко мне», — попросил я своих, чтобы никто не видел. «Я достал крест с тремя камнями, пригодятся все, но пока нужен только первый». Я облил его своей кровью. Лужа под моими ногами начали булькать, будто чувствуя силу. Сработало. Я и правда видел дальше, чем обычно, но недостаточно далеко. Слишком много всего произойдет, а мне придется сильно рискнуть, чтобы все выжили. Это будет сложно, ведь то, что я только что узнал, мне совсем не понравилось. Я не хотел в это верить, но я сам виноват в том, что случилось и что случится. Я вздохнул и убрал камень. «Идем, Максим?» – спросил Кирилл, молчавший до этого все время. «Идем», – согласился я, «но не ты». Я достал беретту и дважды выстрелил Кириллу в живот. Глава 10. Кирилл застонал и упал в лужу. Я выстрелил пару раз ему по ногам, чтобы не смог встать. «Макс!» – вскричала Лера. «Что ты наделал?» «Макс!» – очень тихо проговорил Алекс. «Зачем?» – остальные смотрели на меня с неверием. Тот самый миг страха и презрения, о котором упоминал камень. Я слышал его громкий неестественный смех где-то внутри себя. «Я уже схожу с ума, Максим!» Кирилл застонал еще громче. «Я не мог этого не сделать, но нет, камень меня обманул. Он меня надул, как идиота, а я повелся. Нет, я это исправлю. Сейчас вынесу себе мозги и все, цикл перезапустится. И плевать, что дальше. Плевать что, сука!» — прошипел Кирилл чужим голосом. «Это не Кирилл». Я выдохнул с облегчением. «Повезло, а то я почувствовал себя худшим мудаком, которого только встречал. Пешка черного заговорщика», — прохрипело умирающее тело. «Пожиратель не сможет защищать тебя вечно». «Какого хрена?» — удивился Паха. «Босс, кто это?» Заклятие быстро спадало. Человек с покрытыми татуировками лицом и подпиленными зубами лежал на земле в луже крови и стонал от боли. Я всадил в него весь оставшийся магазин. «Ублюдок, сука, еще легко отделался. А где Кирилл?» — спросила Света. «Я же с ним говорила вчера. Нашла на чердаке старый фотоаппарат, а он даже не посмотрел. Кирилл там», — я показал на дворец Бильского, — «и он в опасности». Мне не пришлось проводить допрос. Камень показывал мне, чтобы ответил шаман, если бы я начал его пытать. «Это он тогда проник через охрану», — сказал я, показывая на труп. «Он принял чужое лицо, впустил тех мутировавших ублюдков, а сам похитил Кирилла и остался вместо него. Такие много умеют». «Но Кирилла-то зачем?» — спросил Сергей. «Он же не умеет колдовать, но он умеет подозрительно точно угадывать грядущие события. Может быть, Морозов украл его из-за этого, но сейчас Кирилл жив, и мне придется сделать многое, чтобы его вытащить». Я потерял время на объяснение, но иначе они бы перестали мне доверять. «Теперь пора продолжить. Капитан, ко мне!» — скомандовал я. Командовавший штурмовиками офицер, одетый в такую же броню, что и остальные, подбежал ближе. «Прорываемся к дворцу». Я показал направление. «Один взвод пусть прикрывает нас, остальные пусть рассредоточатся. Не подпускайте к нам никого». И пока капитан раздавал приказания, я прицелился из пистолета в ближайший дом. Огонь. Я выстрелил три раза, и после этого ко мне присоединился весь взвод. Едва успели открыть окна, как стрелков уже залило градом разрывных пуль. Всего за несколько секунд дом исчез в дыму и пыли, сквозь которую видны маленькие вспышки попаданий. Грохот стоял неимоверный. Оттуда так никто и не выстрелил. Но это не было нашей главной проблемой. «Это еще кто?» — штурмовик показал на бегущую к нам толпу. «Огонь на поражение», — крикнул я. «И это еще не проблема. Толпа неудачных жертв ритуала, которые бестолково бежали и распухали прямо на ходу. Хотя, как сказать, неудачные. Те, кому повезло меньше, лежали в огромных горах тел повсюду. Этим хватало всего одного попадания из разрывного, чтобы успокоиться навсегда. Проблема была в других. Те, кто не изменился внешне, те, кто не разучился стрелять, и те, кто стал сильнее. Те, для кого ритуал удался. Они пускали вперед уродов, как пушечное мясо, а сами сидели в засаде. Я указывал цели, как видел в камне, а штурмовики уничтожали их. Но и врагов было много. Мои солдаты держались, но то один, то другой падал на землю. Лера выставила вокруг нас щит, в котором застревали пули. Серега выдвинулся чуть вперед, размахивая клинком со своей неестественной скоростью. Он разрубил одного, второго, потом третьего, который почти добрался до Светы. Света тоже не стояла без дела. Она заморозила кровь под ногами и бросала во врага красные глыбы льда, просто размахивая руками. Она что-то шептала. Еще в камне я узнал, что это означало. «Макс, зачем я тебя послушала? Лучше бы осталась дома, снайпер». Я показал на высокий дом, и Алекс сразу швырнул туда камень. Попал в основание, дом с громким треском начал разрушаться, а снайпер вывалился вперед и грохнулся о камни. Нас окатило волной пыли. «Алекс, пригнись». Он нагнул голову, и над ней со свистом пронеслась рука одного из напавших, неестественно длинная и гибкая. Алекс прибил урода камнем и топнул ногой перед собой. Впереди, метрах в 10, из земли вылез целый валун, раскидав уродов и разломив еще один дом, который треснул на две части. Левая обвалилась, засыпав всех, кто был рядом. Очередной уродец кинулся на Свету. «Ей помогут без меня». Пахов три прыжка перехватил урода и разбил ему башку всего одним ударом. «Где радист?» — крикнул я и безошибочно подошел к нему сам, хотя он ничем не отличался от остальных. «Нужна атака с воздуха. На воде, понял? И пусть они разнесут все рядом с дворцом». И, едва отойдя от радиста, я показал на очередной дом. «Гранатомет туда». Уже через пару секунд дом взорвался. В такой засаде под обстрелом со всех сторон мы не могли выжить, но мы выжили. «Хорошо, когда знаешь все, что произойдет в ближайшие минуты. Мы как раз успеем пройти до дворца». Стрельба велась со всех сторон. Где-то рядом пронесся самолет и ударил ракетами. Земля содрогнулась от взрыва, из окон высыпались стекла, но звона не было слышно из-за грохота. Из-за огня было так жарко, что казалось, будто кровь под ногами вот-вот начнет закипать. Запах пыли и крови был невыносим, но мы медленно продвигались. Если бы вместо атаки я стоял и слушал рацию, то там бы только и говорили о засадах, о нападениях со всех сторон, о тварях, панике и больших потерях. Скоро моя основная армия дрогнет, а мои штурмовики и морская пехота Строгановых не выдержат такой натиск. Генералы отдадут приказ об отступлении, поэтому нам надо успевать. А теперь, время стой. Повсюду стоял странный гул. Это все звуки окружающего мира, остановленные в моменте. Ушам от этого неприятно.